Йоситоси 1739-1892 – один из последних художников этого стиля. «Взгляните на этого Йоситоси», – сказал он. «Одетый в европейский костюм кикугоро и фансиро в парике стиля Итёгаэси, разыгрывает под театральной луной трагедию. Кикугоро V 1845-1903 и Ивай Хансиро VIII 1829-1882 знаменитые актеры тех лет. Итёгаэси – прическа простонародных девушек. В театре Кабуки роли женщин до сих пор исполняют мужчины. В театральную луну вставлялся зажженный светильник, и луну вешали перед задней кулисой. Смотришь на это, и перед глазами встает та далекая эпоха, когда древняя столица Эдо уже потеряла какие-то свои черты, но еще не превратилась в Токио, когда, если можно так выразиться, день и ночь еще не были отделены друг от друга. Эдо – старое название Токио. Переименование произошло в 1867 году. Мне приходилось слышать, что Хонда лишь недавно стал таким нелюдимым. А в былые времена, когда виконт только возвратился из путешествия в Европу, он был человеком светским и пользовался известностью не только в официальных кругах, но и среди обыкновенной публики. И здесь, в безлюдном выставочном зале, среди старинных гравюр, слова Хонда прозвучали как бесспорная истина. Однако именно эта бесспорность вызвала во мне какой-то внутренний протест, и я, выслушав его, попытался перевести разговор на тему о развитии жанра укиё-э вообще. Но виконт, указывая на гравюры Йоситоси, продолжал тихим проникновенным голосом. «Представьте, когда такие люди, как я, смотрят на эти гравюры, им начинает казаться, будто события 30-40-летней давности произошли только вчера, и стоит открыть свежий номер газеты, как сразу наткнешься на что-нибудь вроде заметки о бале-маскараде в клубе «Рокумейкан». Здание под этим названием было построено в 1883 году в Токио, в районе Тиёда. В нем часто происходили балы, благотворительные базары и тому подобное, на которые допускались только японская знать и чины иностранных посольств. Сказать по правде, с тех пор, как я сюда вошел, я никак не могу отделаться от странного ощущения, будто люди тех времен ожили, и невидимые для наших глаз бродят по этому залу. И будто иногда эти призраки останавливаются рядом и начинают нашептывать мне на ухо истории прошлых лет. Взгляните на тот портрет Кикугоро в европейском костюме. Он удивительно похож на одного моего друга. Когда я стоял перед ним, меня настолько захватило ощущение его присутствия, что мне захотелось с ним поздороваться и выразить сожаление, что мы так давно не встречались. Если вы не против, я мог бы рассказать вам о нем. В голосе Хонда слышалось беспокойство, и он отвел глаза в сторону, словно не был уверен, что я соглашусь его выслушать. Я вспомнил, что несколько дней тому назад, когда я впервые познакомился с Хонда, мой друг, взявший на себя труд представить меня, сказал виконту: «Он писатель. Если вы вспомните что-нибудь интересное, обязательно расскажите ему». Но я и без того готов был хоть сейчас нанять карету и вместе с Хонда отправиться на окутанную туманом прошлого нарядную улицу кирпичных домов. Кирпичные дома европейского типа в 70-х годах XIX века в Токио были новинкой. Настолько увлекли меня воспоминания виконта о давно минувших днях. Поэтому я с радостью согласился выслушать его рассказ. «Пройдемте туда», — предложил Хонда. Мы прошли к стоявшей в центре зала скамье. В зале никого не было. Нас окружали лишь стенды, за стеклом которых одиноко висели освещенные холодным светом пасмурного дня тронутые временем эстампы и гравюры Укиё-э. Опустив